Глава 68. Жизнь для меня остановилась. Я не верю, что Вадим вот так просто решил уехать от меня, оставляя одну. Хочу понять его, но не могу. Головой осознаю, что такой шанс выпадает в жизни только раз, но все равно не принимаю. Зато теперь становится ясно, почему родители так быстро смирились с нашими отношениями. Они просто знали, что сводный скоро уедет, и наша пара просто перестанет существовать. «Тай, но это же не навсегда. Ты сможешь приехать ко мне?» Он в очередной раз пытается меня заставить поверить в иллюзию. «Не смогу, Вадим». Смотрю на него, запоминая каждую его черточку и даже тени, падающие на его красивое лицо. «Почему? Закончишь школу и сможешь прилететь ко мне, и поступишь в университет там». Говорит так искренне, будто действительно хочет, чтобы все получилось. «Вадим», я встречаюсь с его горящим взглядом. «Это невозможно». Повторяю то, о чем твержу ему с момента его признания. «Да почему, Тай?» — дергается он. «Тебе все причины указать?» — начинаю раздражаться. «Желательно». «Начнем с того, что у меня совершенно не идет английский, Вадим. Как я там должна в принципе общаться, не говоря уже о том, чтобы учиться?» Жду ответа, но он лишь играет желваками. «Не знаешь. Вот и я не знаю». «Подожди. Там есть курсы английского для иностранцев. Первый год поучишься языку, и это будет гораздо эффективнее, чем здесь на уроке. Ты быстро заговоришь». «У тебя будет учеба, тренировки, соревнования. А я чем буду занята? Я прекрасно осознаю, что стоит ему уехать, как мы снова окажемся в двух совершенно полярных друг другу мирах». «Ты сможешь учиться музыке в лучшем заведении мира». Его глаза горят. «Я узнавал, какие программы у них есть». «И где это будет? В одном с тобой городе или нет?» Снова тишина и шумное дыхание. «Потому что не сможем мы учиться в одном городе». «Тогда смысл в чем, Вадим? Я буду все время сидеть и думать, где ты, с кем ты, ревновать до одури. Я же там окажусь совершенно одна». «Мы найдем вуз рядом со мной». Не сдается сводный. «А смысл? Это будет не лучшая школа мира, как ты говоришь». «Смысл в том, чтобы быть вместе», — говорит он с отчаянием. «Нет в этом смысла, потому что у меня здесь группа, Вадим, и какие-то шансы на контракт. Мои мечты тоже важны». «Чёрт, Тай!» Он проводит пятернёй по волосам. «Я не знаю, что делать». «Я понимаю, Вадим, что ты не хочешь упускать свой шанс построить карьеру мечты. Но и я не собираюсь упустить момент. У меня есть свои цели». Оба смотрим друг на друга, не моргая, и тяжело дышим. Мне кажется, вся эта болтовня бессмысленна, потому что сводный сделал свой выбор, и мы понимаем, это конец. Ни один из нас не готов поступиться своими мечтами ради другого. Тогда о каком совместном будущем может идти речь? «Мы должны найти выход, Кроха». Он берет мои руки в свои, разминая и лаская пальцы. «Просто обязаны». «Нет выхода, Вадим». Тяжело выдыхаю я, понимая, что думать, будто мы сможем как-то и дальше быть вместе, готовиться к расставанию, это только продлевать агонию. Ты сделал свой выбор. «Ты не понимаешь». Вадим смотрит на меня так, словно собирается растерзать кого-то. «Понимаю. Я бы сделала так же». «Но я действительно хочу, чтобы мы были и дальше вместе. Я люблю тебя, Тай. Ты мне нужна». «Только сейчас я у тебя не на первом месте. Ты думаешь о будущем, и это нормально». Стараюсь рассуждать трезво, но чего так больно тогда? Вадим отпускает мои руки и откидывается на спинку кресла, закинув голову на подголовник и тяжело сглатывая. «Я не могу отказаться. Всю жизнь потом буду жалеть об этом». «И винить меня». Стараюсь улыбнуться, но выходит какой-то оскал. «Тебя никогда». Морщится он и в целом выглядит так, будто все происходящее причиняет ему физическую боль. «Никогда не говори никогда». Чувствую, как из глаз сбегают слезинки, прочерчивая мокрые соленые дорожки на щеках, и скатываясь с подбородка прямо на блузку. «Тая!» Притягивает он меня к себе, усаживая на колени и прижимая к груди крепко-крепко. «Я что-нибудь придумаю. Обязательно найду решение». Но на самом деле мы оба осознаем, что это конец. «Когда ты уезжаешь?» Спрашиваю сдавленно. «Через 2 недели». Зажмуриваюсь, понимая, что времени почти не осталось, и решая, что впитаем максимум от последних проведенных дней вместе.